«Хорошая поговорка», — сказал вампир. «Из твоего мира». «Ага». Мы вышли на лужайку перед домом и приготовились слушать Биротрона. Сюда же подтянулся заинтересованный малыш. «Вали отсюда подальше». Я толкнул его хобот в сторону. «Животинка у меня понятливая, поэтому без лишних вопросов ушла на противоположный край поляны. Вы», — обратился Лич к Торвину и остальным, — «будете наблюдать с крыльца, а то такую толпу прикрывать проблематично. А ты смотри и запоминай. Это заклинание для приглашения элементалей земли. Напитаешь его немного сырой маны и жди. Не расстраивайся, если никто не придет, это нормально, не всем новичкам везет. Также запомни, что все элементали, немного эмпаты и на уровне простейших чувств тебя прекрасно видят, поэтому никаких негативных эмоций типа страха, агрессии, ненависти быть не должно. Могут ударить. Старайся излучать дружелюбие и интерес. Готов? Вроде да. Тогда попробуй», — приказал Лич и отошел на несколько метров. Закрыл глаза, чтобы легче было концентрироваться. Заклинание, на удивление, построилось абсолютно правильно и очень легко. «Что теперь?» Дед сказал, «напитать маной обязательно сырой». «Хорошо». Аккуратно подал тоненькую струйку маны на вход заклинания и стал ждать. «Ты чего так мало подал маны? Тут даже на маленький огнишар не хватит. Думаешь? Уверен. Давай больше». Влил еще одну порцию маны. «Да что ты жмешься? Щедрей надо быть. У тебя резерв быстрее восстанавливается, чем ты ману вливаешь. А если не так что-то пойдет?» «Да ладно, старик подстрахует. Так уж и быть, послушаюсь голоса». Мана щедрым потоком влилась в заклинание и тут меня накрыло. Все органы чувств кричали о том, что я нахожусь глубоко под землей. Где-то далеко на границе сознания ругается Лич. Чей-то интерес. И тут все кончилось. Солнце ударило по глазам, звуки леса и крики людей, по ушам. «Тише, пожалуйста, тише», — застонал я и скорчился на земле. Сознание вернулось рывком. Я открыл глаза и увидел резной потолок своей комнаты. Все тело невыносимо болело, и я не смог сдержать стон. Он начнулся, донесся до меня голос Джулы. «Девушка села рядом. Как ты себя чувствуешь?» «Плохо. Темные боги, неужели этот хриплый голос принадлежит мне? Что произошло? И почему мысли интерфейс не блокирует боль?» Скользнул в виртуал, боль никуда не исчезла. «Что это такое?» «Шиза, твою мать, ты где?» «Здесь я. Ну-ка, быстро сгенерируй кучу идей, что произошло и почему не блокируется боль. Я откуда знаю? Черт, с тебя толку, как с козла молока. Что, совсем никаких идей? Я думаю, что-то пошло не так и одно из твоих духовных тел повреждено. Поэтому больно тебе на соответствующем плане, и именно поэтому мысли-интерфейс не может блокировать боль, так как он работает на материальном. Черт, ладно, примем как рабочую гипотезу». Я посмотрел сообщение от мысли интерфейса. Первое сообщение. Нестандартная ситуация. Объект без сознания. Вероятно, отравление неизвестным ядом или заражение неизвестным вирусом. Поиск решения в дополнительных базах. Решение не найдено. Запуск эвристического анализа. Неуспешно. Решение. Стабилизация структуры клеток организма объекта. Стабилизация показателей организма на последних корректных показателях. Ожидание. Второе сообщение. Вы пришли в сознание. Какие предпринять действия? Провести расширенную диагностику всего организма. Провести дополнительную проверку работоспособности мозга. Проверить целостность баз данных. В случае повреждений или нарушения целостности пытаться восстановить. При невозможности, связаться со мной. Озадачив мысли интерфейс, я выскользнул из виртуала и дал то же самое задание вторичным. Пусть контролирует процесс. А? Как все-таки больно. Пить, попросил я Джулу и попытался приподняться на кровати. Удалось только с третьей попытки, но я все-таки сел, прислонился к стенке и огляделся. Я находился в своей комнате, судя по ощущениям, абсолютно голый, но целомудренно прикрытый тонким одеялом. Кроме меня в комнате была Джула, которая в данный момент протягивала мне кувшин. Трясущимися руками принял этот дар небес и присосался к сосуду. По вкусу жидкость напоминала травяной отвар. «Что это?» – спросил я после того, как напился. «Отвар черной осоки. Учитель велел дать тебе, когда ты очнешься. Он сказал, что это должно снять боль. Да, было бы неплохо, а то все болит неимоверно. Он сказал, что отвар начнет действовать минут через 5 после приема. Отлично». В этот момент в комнату ворвались Торвин с братьями. «Живой?» – бродяга!» — радостно закричал вампир, тряся меня за плечо. «Черт, ты головой стукнутый! Зачем меня трясти, клыкастый? Я только что очнулся!» — рявкнул я. Тор резко меня отпустил. «Извини, но сейчас мне очень плохо, и поэтому я, мягко говоря, раздражен», — произнес я. «Да, ладно, сам идиот», — улыбнулся Торвин. «Что, так хреново?» «Более чем, хотя отвар Бератрона вроде бы начал действовать. Боль понемногу отступала. Кстати, долго я без сознания был. Вторые сутки пошли. А что произошло? Как со стороны выглядело? Ну, ты стоял, стоял, потом тебя затрясло, а потом ты упал и потерял сознание. Все не заняло и минуты. И все, так быстро», — спросил я. «Не совсем все», — вмешался Фириш. «Учитель долго ругался в твой адрес, такие обороты выдавал, что я заслушался. Причем без мата. Был бы листочек, записал бы», — съехидничал Радигис. «Еще бы», — усмехнулся я, — «он столько лет живет, должен был овладеть предметом в совершенстве. Я смотрю, тут за спиной обсуждают учителя», — раздался голос Лича. Все резко замолчали. «Ну что, лоботряс?» Лич подошел к кровати и сел на стул, согнав Джулу. Заставил поволноваться старика. «Доволен. Мне кажется, или он немного зол. Я абсолютно уверен, что он сильно зол. Ты ему что-нибудь ответь. Я думаю, что он задал риторические вопросы. Что молчишь?» — поинтересовался учитель. «Не знаю, что ответить». Я слабо улыбнулся. «Судя по тому, что ты улыбаешься, боль тебя больше не терзает». «Вроде бы да», — осторожно ответил я. «Отлично, значит, готов к разбору своих действий». «Вполне. Что я тебе велел сделать для вызова элементаля?» «Ну, построить заклинание и напитать его сырой маной. Разве?» «А мне казалось, построить заклинание и немного напитать его сырой маной», — рявкнул Бератрон. «Зачем ты вбухал в заклинание почти весь свой резерв?» «Ну, никто не приходил, и я подумал, что будет неплохо, добавить маны. Могу тебя обрадовать. Элементаль пришел, судя по всему, из самых гномьих гор. Только элементаль был не молодым, а старым и очень сильным. Тебе еще повезло, что он был настроен благодушно и просто посмотрел на тебя, а не стер тебя в пыль. Его взгляда хватило, чтобы раскурочить твою ауру и магическое тело на 5 независимых кусков. Доволен тем, что пригласил элементаля?» «Не особо. Я поежился. Но я все-таки жив, и это не так уж и плохо. Или есть какие-то последствия?» — озабоченно спросил я. «Конечно, есть. Не каждый опытнейший элементалист рискнет призвать такого элементаля, так как это чревато. Так что последствия есть». После этих слов учитель замолчал. «И каковы последствия?» Бератрон хранил молчание, нагнетая обстановку. «Сейчас он скажет, что ты никогда не сможешь заниматься магией, так как повреждения необратимы. Сплюнь. Я уже привык к магии и без нее буду испытывать некоторый дискомфорт. Как это ни странно», — наконец подал голос Лич, — «последствия положительные. Теоретически, у тебя должен увеличиться резерв, точнее, быстрый резерв с маной, магическая аура станет более чувствительной, а также появится некоторая защита против элементалей, причем не только земли». «У меня есть несколько вопросов, учитель». «Задавай», — разрешил Бератрон. «Что значит быстрый резерв с маной?» «Получается, что есть и другой». «Конечно, есть. Проведу аналогию с человеческим организмом. В мышцах содержатся соединения, которые обеспечивают организм быстрой энергией, а также в организме наличествует жировая прослойка, которая обеспечивает человека долговременной энергией. Также и у магического тела есть два резерва – быстрый и медленный. Мана из быстрого резерва тебе доступна для заклинаний, а вот мана из медленного резерва – нет». «Аналогия ясна. Более чем. А почему все-таки последствия положительные?» «Мне кажется, что если мое тело разорвало на 5 кусков, а потом кто-нибудь быстро сшил их, то ничего хорошего не случилось бы. В лучшем случае остался таким, как прежде». «Очень распространенное заблуждение. К духовным телам нельзя подходить с теми же мерками, что и к материальному. Там другие правила, законы и особенности. Случай перегрузки магической ауры известен и хорошо изучен, поэтому я могу вам рассказать, какие еще могут быть последствия». «Давайте», — сказал я за всех. «Медленная и весьма неприятная смерть. Магическое тело расползается по швам и через связь убивает материальное тело. Обычно человек сгнивает заживо, но тут как повезет. Краем глаза я отметил, что Джула несколько побледнела после слов Лича. Другой вариант. Деградация ауры без полного разрушения грозит лишением любых магических способностей, да и с обычным здоровьем будут серьезные проблемы. Вот так. А никто не пробовал исследовать такой процесс более тщательно и снизить вероятность негативных последствий, и проводить подобный ритуал, чтобы, так сказать, прокачивать магов. Считаешь себя самым умным? Ухмыльнулся Биратрон. Не получится. Такой способ используют некоторые магические школы. Насколько я помню, они достигли весьма успешных результатов. Умирает только каждый пятый. 20% смертности – это успешный результат. Удивился я. 20% потерь. Не хотел бы я обучаться в такой школе. Вполне приемлемый результат. Выживает каждый десятый, так что у тебя, можно сказать, день рождения. С днем рождения. Поздравил меня Торвин из-за плеча учителя. Ага, спасибо, можешь принести тортик для полной картины. Что ж я злой такой. Надо бы о шкурке больше заботиться. А ты не офигела, тупое животное? Кто мне посоветовал увеличить напор маны? Кажется, что мне и стоит делать, так это поменьше тебя слушать. Сен, теперь у меня вопрос, сказал Лич. Какой? Заинтересовался я. Удар по твоему магическому телу был слишком силен и разделено на куски оно было чересчур долго, поэтому твое физическое тело должно было рассыпаться. Но после соединения кусков твоей ауры воедино никаких повреждений я на тебе не заметил. Объясни мне, старому, почему? Я задумался. Выкручивайся. Регенерация. Я вроде бы говорил как-то. Знаю, что у тебя есть регенерация. Но в том-то и дело, что ни один вид регенерации не работает при почти уничтоженной магической ауре. У меня регенерация как бы независимая. Это как бы как. Передразнил меня Биратрон. Она, не знаю, как сказать, не является частью меня. Точнее, не совсем часть меня. Что-то я запутался. Попробуй распутаться. С усмешкой посоветовал Торвин. «Да пошел ты», – дружелюбно произнес я, немного подумал и продолжил. «Можно сказать, что надо мной в моем мире провели специальный ритуал, после которого я получил возможность управлять собственным организмом как угодно. Регенерация – это одно из приобретенных свойств. В ситуации, когда я без сознания, она запускается сама». «Интересно, интересно», – медленно сказал Лич. «Ритуал ты вряд ли сможешь повторить». Ритуал – это просто ближайшие понятия в вашем языке. У нас в мире нет магии, совсем нет. Поэтому сделать такое преобразование можно только с помощью очень сложного оборудования. А почему нельзя сделать это оборудование здесь? Полюбопытствовал кто-то из братьев. Вы что, думаете, это ткацкий станок, что ли? Усмехнулся я. Чтобы сделать такое, нужны несколько десятков тысяч различных специалистов, нужны химические заводы, нужны сборочные цеха, да много чего нужно, всего и не перечислить. А у вас все такие, как ты? Спросила Джула. О, наша застенчивая девочка влезла в разговор старших. Засунь сарказм себе знаешь куда. Попрошу отметить, что этого знаешь куда у меня нет. Нет, конечно. Когда я покинул свой мир, то был единственным в своем роде. А во, сказал Торвин, который намеревался задать еще парочку вопросов, но его перебил Биратрон. Так, пообщались, и хватит, больному стоит отдохнуть, так что оставим его одного. После этого он обратился ко мне, а тебя предупреждаю, тебе категорически нельзя напрягать магическую ауру, никаких заклинаний, никакого телекинеза. Дня три должно хватить для полного заживления ауры, ясно, вполне, я не идиот, мне достаточно один раз наступить на грабли, теперь я ко всем духовным телам отношусь сугубо серьезно, честно. Вот и хорошо, улыбнулся Лич. Постарайся отдохнуть. Во сне аура восстанавливается быстрее. Сен. Полянка у дома Биратрона. Через 5 дней. Готов? Спросил Лич. Честно. Поинтересовался я. Да. Нет, не готов. Память о боли после встречи с элементалем еще свежа в моей памяти. Но это не повод бояться, укорил учитель. Но вполне себе повод опасаться, ответил я, закуривая. Пару минут, и я настроюсь. Хорошо, сегодня у меня вторая попытка подружиться с этими забавными магическими существами. Уверенности в своих силах у меня, естественно, нет. Рекомендую повторить. Строишь заклинание, и весь быстрый резерв в него. Может, еще круче станешь. Я вот не понимаю. Если я сдохну, то ты, как производная моей личности, умрешь вместе со мной. Или тебе не нравится жить? Да ладно тебе, я всего лишь пошутил. Умолкни, ты сбиваешь правильное настроение для встречи с элементалями. Приступим. Пробормотал я в никуда, отбросил в сторону остатки сигарилы и построил заклинание приглашения элементалей. Теперь добавим немного сырой маны и будем ждать. Потекли долгие секунды. Внезапно навалилось знакомое ощущение, только значительно слабее. Я не потерял связь с реальностью, и никаких неприятных ощущений покойника, закопанного на глубине 100 метров, не было. Он где-то рядом. Я, знаешь ли, заметил. Привет, попробовал я передать послание, после что-то получил в ответ, и контакт пропал. Как дела? Как пообщался с элементалем? Поинтересовался Биротрон. Вроде кто-то пришел, неуверенно сказал я. А вы тоже его почувствовали? Конечно, со смехом сказал Лич. Я все-таки в элементальной магии разбираюсь. Что он тебе сказал? Я не уверен, но мне показалось, что-то среднее между не до тебя и чего надо, недоучка. Этого и следовало ожидать. Для новичка слишком сильный элементаль. Попробуй еще раз, только влей еще меньше маны. Надо, чтобы кто-то из совсем молодых пришел. Уже привычно строю заклинание и буквально чуть-чуть напитываю его маной. Конструкт едва-едва засветился. Почти сразу почувствовал элементаля, в отличие от предыдущих попыток, давления не было, а было ощущение, что рядом прыгает щенок. «Привет!» – послал я импульс. В ответ меня окатило смесью радостного ожидания и интереса. «Что делать?» – тихонько спросил я Лича, стараясь не потерять контакт. «Ничего, попробуй с ним пообщаться, попроси что-нибудь сделать. А я пошел, у меня и другие ученики есть. Дерзай!» На лице Биротрона заиграла легкая усмешка, после чего он развернулся и ушел, не забыв забрать остальных. С элементалем я возился до самого вечера. Я накормил его маной до отвала и научился разбирать, что он хочет мне сказать. В принципе, общение с ним было похоже на игру с дрессированной добродушной собакой. Под самый вечер мне удалось добиться, чтобы он сделал небольшой нерукотворный холмик. Как бы с ним попрощаться? Попробуй сказать «пока». «Пока». «Мне пора идти», — отправил я импульс элементалю, снабдив его толикой маны. В ответ до меня донеслось сожаление и приглашение поиграть еще. Забавная зверушка. Ага, только не зверушка. Мне даже понравилось с ним играться, такое незамутненное сознание. Только утомительно, как будто резерв весь кончился. Ты вообще считал, сколько раз ты ему ману посылал? Я думаю, что резерв вполне мог кончиться. Да и черт с ним, не жалко. Надо идти спать, а то Биротрон говорил, что завтра будет обучать меня взаимодействию с другими элементалями. Библиотека Биротрона, рукописные записки неизвестного автора. Несмотря на большое количество магов-элементалистов, на вопрос, кто же такие элементали, еще никто не смог дать ответ. Все теоретические знания заканчиваются на том, что элементали – это магические существа и живут они в магическом плане, в котором достаточная насыщенность соответствующей маны. А вот белых пятен очень много. Приведу лишь самые известные вопросы теоретиков-элементалистов вместе с общепризнанными гипотезами-ответами. Обладают ли элементали полом? Нет, не обладают. Как рождаются и умирают элементали? Когда сила элементаля достигает определенного предела, то он умирает, но вместо себя оставляет несколько сотен слабых элементалей. Если элементали постоянно делятся, то почему их количество почти постоянно? Ответ неизвестен. Действительно ли сила элементалей зависит от их возраста? Да, зависит. Можно ли убить элементаля? Да, можно. Применение заклинаний, сильно искажающих магический план, приводит к смерти элементалей. Какие виды элементалей существуют? Подтверждено существование элементалей воды, земли, огня, воздуха. Распространена гипотеза, что есть элементали льда, металла, но большинство теоретиков сходится на мысли, что это просто разновидности элементалей воды и земли соответственно. Также стоит вспомнить теорию одного магистра-элементалиста о существовании элементалей жизни, смерти, ментала и даже пустоты. На мой взгляд, это бредни старого, окончательно выжившего из ума маразматика, недоказанная теория, к которой нет ни малейших предпосылок. Враждуют ли элементали противоположных стихий? Нет, данный миф уходит корнями в распространенное заблуждение о противоположных друг другу стихиях и, соответственно, противоположных манах. Отдельно стоит рассмотреть следующий вопрос. Способны ли элементали к командной работе или общению между собой? Вопрос, вызывающий активные дискуссии среди элементалистов. Обычно в качестве доказательств данной теории приводятся следующие факты. Классическое заклинание приглашения элементаля нельзя уловить уже на расстоянии больше 500 метров, в то время как элементали могут услышать его за несколько тысяч километров. Считается, что элементали по цепочке передают приглашение и один из них откликается. И именно поэтому на одно заклинание откликается только один элементаль. Старшие элементали могут мстить за молодняк, погибший по вине магов. Противники данной теории возражают и выдвигают следующие доказательства. Заклинание приглашения элементаля не улавливается из-за того, что чувствительность магической ауры магов на несколько порядков ниже, чем у элементалей. Документально подтвержденных фактов о месте элементалей нет. Ни один элементалист так и не смог заставить двух элементалей даже одной стихии работать сообща. То есть с каждым элементалем необходимо работать отдельно. Глава 3. Дом для малыша. Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Сальвадор Дали. Сен. Бератрон указал мне место на поляне, где грунтовые воды проходили близко к поверхности. Я провел приглашение элементаля воды. С призывом проблем не возникло, пришел как миленький. У тебя неплохо получается, подбодрил меня Лич. Вот тебе конструкты для огненного и воздушного. С кого начнешь? С воздушного, а то для огненного нужно костер разводить. И, насколько я понял из книг, с ним тяжелее работать. Есть такой момент. На огненного элементаля сложнее настроиться, даже сложнее, чем на воздушного. Такая у него специфика. Но хватит слов, начинай. Наученный горьким опытом, я влил в заклинание приглашения воздушного лишь толику маны. Видно, из-за того, что призыв происходил на открытом воздухе, даже этого оказалось много. Элементаль пришел, конечно, но несколько сильнее, чем ожидалось. Попытайся с ним справиться, посоветовал Бератрон. Легко сказать, будем пытаться. Через пару часов я, весь взмокший от напряжения, пил чай в обеденной комнате. Лич сидел напротив и о чем-то размышлял. «И как ощущения?» – спросил, появляясь, Торвин. «Тяжко», – ответил я, как будто пару тонн железа перетаскал. «Еще бы», – вмешался Бератрон, – «ты его столько раз подкармливал маной, что у тебя почти весь резерв опустошен. А этот элементаль будет в окрестностях еще пару недель ошиваться в надежде на повторение десерта. Это же хорошо», – уточнил Торвин. «Ведь чем чаще опустошаешь быстрый резерв, тем быстрее он увеличивается. Вы так Сену говорили?» «Конечно, так», – ответил Лич. «Но сейчас у Сена задача не в том, чтобы увеличить резерв, а в том, чтобы научиться эффективно работать с элементалями. А он вместо этого их подкармливает. Ничего, что я здесь сижу. И что в этом плохого? Потом будет сложнее настраиваться на то, чтобы заставить их работать. Хаем. Хорошо, учту. Как себя чувствуешь? Резерв немного восстановился. Вроде бы да. Отлично, тогда пошли разберемся с последним элементалем. Разведя костер, я призвал совсем слабенького огненного элементаля, немного поиграл с ним и отпустил. Легко получилось? Спросил Лич. Как ни странно, да. Потому что он слабый был. А до этого был сильный воздушник. Поэтому такой контраст. Хаем, возможно. Вот тебе задание на 3 дня. Улучшить взаимодействие с водным и земным элементалями. Потом маленький экзамен, построить хибару для Хараханта. Задача ясна. Вполне. Хорошо, будут вопросы, обращайся. 3 дня пролетели незаметно. С раннего утра до позднего вечера я призывал элементалей и заставлял их работать. Прогресс однозначно был. Налаживание контакта происходило практически мгновенно, мои требования элементали также подхватывали сразу. Я даже попробовал задействовать одно из вторичных и призвал водного и земного одновременно. Наконец настал день экзамена. «Учитель, я до сих пор не понимаю, зачем нужен водный элементаль при строительстве. Водному элементалю легче работать с влажной землей, чем с сухой, она более пластична. Хорошо, только я до сих пор не знаю, что делать». Все просто. Сначала выведи грунтовые воды, увлажни землю. Насколько большой участок? 30 метров в диаметре хватит. Приглашение элементаля воды. Мысленный посыл с просьбой увлажнить землю. Сделано, учитель. Теперь вызови земного и возведи стены. 7-8 метров. И пусть он их постоянно держит, иначе все рухнет. Хорошо, учитель, ответил я и принялся за работу. Какая площадь будет? Думаю, 20 на 20. Немного. Я посмотрел на малыша, ошивающегося поблизости. Если бы, он же сам в длину 10 метров, а то и больше. Ладно, пора приступать. Элементаль успешно воздвигал стенки, но удерживать все 4 ему не хватало сил. После того, как в 4-й раз вся конструкция рухнула, я активировал вторичных и вызвал еще 3 элементалей. Постой, не возводи. Почему? Если ты просто возведешь стены, то весной вода внутрь затечет. Надо бы на 0,5 метра грунт приподнять. Резонно. Элементали заложили фундамент. Биротрон вопросительно взглянул на меня. Пришлось объяснить. 4 элементалей легко воздвигла стены толщиной почти в 1 метр и спокойно их удерживала от разрушения. Для входа я оставил в одной из стен проем шириной в 5 метров. Готово, учитель. Теперь надо максимально уплотнить стены. То есть сжать. Да. Мысленный посыл всем элементалям, и толщина стен резко уменьшилась до 0,5 метра. «Достаточно», — сказал Биротрон, — «теперь возведи крышу». На всякий случай призвал еще одного элементаля и с его помощью построил крышу. Все быстрее и быстрее получается, и это радует. В крайнем случае стану строителем. Буду строить здание казарменного типа. Мне кажется, что это не предел твоих мечтаний. Знаешь, о чем я сейчас мечтаю? Наверное, о прекрасной северной эльфе и ее идеальных формах. Я только что понял, что играть в вопросы-ответы с голосом в своей голове неинтересно. Ученик, вырвал меня из грез лич, не расслабляйся, еще ничего не закончено. Да, учитель, пошли внутрь. Учитель, это, мягко говоря, небезопасно. По моим скромным оценкам, крыша весит 500 тонн, и висит она там силами одного элементаля. И я не уверен, что выживу, если такая масса обрушится. А я, думаешь, выживу? Усмехнулся лич. Полагаю, что да. Хорошо, когда есть такая уверенность в собственном учителе. Щит вокруг нас я уже поставил, так что опасения излишни. Предлагаю смоделировать в мысли интерфейсе падение крыши. Наверное, это будет очень смешно. Не отвлекай. Потом смоделируешь. А зачем нам внутрь, учитель? Укрепить стены магией. Показываю заклинание. Запомнил. Да, учитель. Ничего сложного. А для чего оно? Заклинание твердой скобы. Используется на твердых телах, чтобы зафиксировать их состояние. Ты знаешь об атомах, молекулах? Конечно. Хорошо. Фактически заклинание не дает молекулам удаляться от своей исходной позиции. Площадь фиксации примерно в 1 квадратный метр, глубина около 30 сантиметров. Мысли-интерфейс автоматически расчертил строение на такие блоки. Получилось их довольно много. А кто создал это заклинание? Кто-то из древних. При относительной простоте заклинания самоподдерживающиеся, к тому же несколько таких заклинаний можно накладывать внахлёст, и они будут друг за друга держаться. Его, наверное, везде, где только можно, применяют. А нет, у всего в мире есть обратная сторона. Скобу легко разрушить специальным магическим заклинанием. Поэтому сфера применения ограничивается исключительно гражданской сферой. Да и то только среди смелых и глупых. Кому хочется, чтобы его дом однажды рухнул от происков недоброжелателей? Мне бы не хотелось, но мы его используем. Как ты мог заметить, недоброжелателей тут нет. Тоже верно. А раз верно, то приступим. Ты укрепляешь стены, а я займусь крышей, хочу и ее укрепить. Я кивнул и приступил к долгой, нудной работе по накладыванию нескольких сотен заклинаний. Из-за того, что 5 вторичных удерживали элементалей, скобы накладывал только я и одно из вторичных. В итоге работа продлилась до самого вечера. Когда скобы были установлены везде, где нужно, мы вышли из здания. «Отпускай элементалей», — сказал лич. «А хибара не рухнет». «Нет», — усмехнулся он. «Я попрощался с элементалями, напоследок разделив между ними остатки резерва. Строение не просто выстояло, а даже нигде не осыпалось. Почти. Отлично. Как ты можешь видеть, ученик, все получилось, а его дожди не размоют. Сомнения в устойчивости данной конструкции меня не отпускали. Скобы не дадут. Все-таки автор был гением. Я еще раз взглянул на здание. Параллелепипед с идеально ровными темными стенами и огромным зевом входом. А что с входом делать? Я не представляю, как сделать ворота, произнес я. И не надо, улыбнулся лич. Есть заклинание, разновидность щита от физических воздействий. Оно не пропускает предметы с маленькой кинетической энергией, а человека и тем более Хараханта пропустит. Правда, оно работает от накопителя и его придется раз в месяц подзаряжать. Я не стал отвечать, только устало кивнул и прикурил сигарилу. На следующее утро за завтраком я сказал: «Учитель, надо бы решить вопрос с пропитанием нашей живности. Что предлагаешь?» С интересом спросил Лич. «Договориться с Крастом и его братом, чтобы они закупили для нас провизию. Дать побольше комиссионных, и, думаю, сделают в лучшем виде. А почему сами не закупим?» Поинтересовался Торвин. «Во-первых, все мы городские и в сене не разбираемся. Во-вторых, закупка таких объемов может вызвать вопросы. А Крост, местный, что-нибудь придумает. А мы не сможем. Крост, это хозяин хутора за лесом». На всякий случай уточнил Биратрон. «Да, я бы еще в Рикер съездил дней на 10. Зачем? Купить еды, запас карман не тянет. Может, алхимические реагенты пришли, да и к мастеру боя заскочить». Лич сказал: «Добро. Когда?» «Думаю, через неделю». «Почему так долго?» «Дня 3 мне надо для решения проблем со здоровьем». «Что за проблемы?» «Почему, я не знаю», нахмурился Биратрон. «Даже не знаю, как объяснить», замялся я. «А ты попробуй, а то для ученика ты чересчур загадочный». «Я, кажется, не говорил, но у меня множественное сознание». «Ничего страшного в этом нет», прервал меня Лич. «Почти все опытные маги умеют на некоторое время разделять свое сознание на 2, а иногда даже на 3 потока. У меня их 8. Мне кажется, или для мертвого у нашего учителя слишком богатая мимика». «Сколько?» – переспросил Биратрон. 8. И ты еще не сошел с ума? 8 личностей в одном теле – это чересчур. Или они обычно спят?» «Не спят, но 6 сознаний не имеют личности вообще. А одна из личностей, безусловно, подчинена другой. Это я подчинен. Именно ты. Или хочешь поспорить? Не забывай, что я могу стереть тебя, просто убив кусочек своего мозга. Все-все, вопросов больше не имею». «Забавный у вас мир», — сказал Торвин. «А можно вопрос? Валяй. А когда ты кого-нибудь обкатываешь, ну ты понял, тебе вторая личность советы не дает. Вот дебил». «Нет. А в данный момент выразилось, что ты дебил». «Спасибо», — усмехнулся вампир. «А если морду тебе набить, то ей обидно будет». «Прекратили», — оборвал нас Лич. «А теперь объясни, что у тебя случилось, желательно подробно. Твои секреты уже надоели, да и некрасиво это». «Да, понимаю», — удрученно произнес я, «но излишняя доверчивость при моем социальном положении дома приводит к плохим последствиям. Мир у нас весьма жесток». Я собрался с мыслями и рассказал о своей жизни в родном мире. «Сен», — спросила Джула, — «а у себя дома ты убивал?» «Было дело, но лично для себя немного, то есть, убрал конкурента, чтобы попасть в нужный университет. Недоброжелатели на работе, их тоже пришлось аккуратно устранить, а не для себя». «С твоих слов получается, что много», — произнес Торвин. «18 943, в принципе немного, нифига себе немного», — присвистнул вампир. «Не кричи, я оборвал его, не тебе меня судить, я же рассказал вам о реаниматоре. Думаете, его так просто сделать? Универсальную машину для того, чтобы вылечить любого человека от любой болезни. Знаете, сколько тестов и опытов на живых людях надо провести, чтобы прийти хоть к какому-то результату?» Под конец из меня выплеснулось раздражение. «И тебе не жалко их?» — спросил Фериш. «Или Радигис?» «Не разобрал». «Нет, я делал то, что должен. К тому же мы людей не на улице хватали. Исключительно отбросы общества. Бедняков», с горечью произнес один из братьев. «Нет», — отрезал я. «Во-первых, бедности в вашем понимании у нас нет. Во-вторых, под отбросами я понимал другое. Маньяки, педофилы, насильники. Всех тех, кого приговорили к казни, причем за что-то аморальное. Не вижу ничего страшного», — впервые вмешался Биратрон. «Если все так, как ты рассказываешь, ничего плохого ты не делал. Но почему ты так раздражен?» «Потому что каждому я лично подписывал приговор. И это не просто казнь, а фактически самые страшные пытки, которые можно придумать». «Все равно», — ответил Лич. «А сколько людей этот ваш реаниматор спас?» «Не знаю, не считал. Несколько миллионов, наверное». Все задумались, переваривая мои откровения. «Ты ничего не рассказал о своей семье», — наконец нарушила неловкое молчание Джула. «Ты сегодня любопытна», — произнес я. «Я всегда любопытна. Я же все-таки женщина», — улыбнулась Джула. «Расскажи о своей семье». «Девушка», — пунктуально поправил я, Нет у меня семьи. Вся кончилась. Это как? Несчастный случай приключился. Только биологический отец остался. Соболезную. Торрин похлопал меня по плечу. Чему? Неподдельно удивился я. Тому, что ты потерял семью, растерялся вампир. Несчастный случай начался, когда мой отец заделал моей матери меня. А когда я подрос, то позаботился, чтобы моя семья уже никого не побеспокоила. Извини, Сен, но то, что ты говоришь, мерзко. Еще раз, Тор, не тебе меня судить. Расскажи подробно. Я думаю, что ты не все сказал о семье, попросила Джула. Да что там рассказывать? Ненависть, насмешки и презрение матери, отчима, братьев, даже от слуг. Доведут кого угодно. Я случайный ребенок, ненужный. У меня хорошая память. А когда они попробовали устроить заговор, то было истинным наслаждением отправить их всех на плаху. Я бы не смог, признался Торрин. А ты и не был в такой ситуации, чтобы так говорить, резко ответил я. Твой отец тебя любит и помог тебе бежать, когда ты вляпался в дерьмо. Отмечу, что с риском для своей репутации и, может быть, для жизни. Не знаю ваших законов, поэтому не могу сказать точно. Он мне не помогал, насупился Тор. Брось, отмахнулся я, ты бы не смог уйти из дома, если бы тебе не позволили это сделать. Бежал ты не голышом, а с припасами, деньгами и оружием. Думаешь, доверенные слуги твоего отца ничего не заметили? Вампир помолчал. Возможно, ты прав. Действительно, есть несколько неувязок. А что за заговор? Спросила Джула. Что-то она чересчур разговорчива сегодня. Женщина и любопытство – это почти синонимы. Я рассказал о заговоре и своей роли в его предотвращении. Когда я закончил, высказался Лич. Это все, конечно, интересно. Но почему ты об этом не говорил раньше? А действительно, почему? Не знаю. Может быть, потому что вы все стали мне дороги, а мне не хотелось выглядеть в ваших глазах чудовищем. Я достал сигарилу. Никто не против, если я закурю. Дождавшись разрешения, я прикурил, вдохнул ароматный дым и продолжил. К тому же я очень сильно от вас отличаюсь, физиологически. У меня множественное сознание, сильная регенерация и способность увеличивать скорость восприятия в 1000 раз. Мой мозг настолько сильно изменен, что я не могу считаться человеком, мой организм модифицирован не меньше мозга, теоретически я даже могу есть траву, чтобы выжить. Меня еще долго спрашивали о моей жизни, пока не вмешался Лич. Все дальнейшие расспросы потом. Ты говорил, что у тебя проблемы с твоим сознанием. Ты знаешь, как их решить. Теоретически да, но практически что-то может пойти не так. И чем это грозит тебе? В худшем случае я умру. Других способов нет. Есть избавиться от одного сознания. Но я на это не пойду. Слишком много плюсов от него. Хорошо, кивнул Лич, понимаю. Я бы тоже не пошел на такой шаг, несмотря на риск. Но для чего еще 4 дня? Чтобы научиться нескольким боевым заклинаниям. Зачем? Удивился Бератрон. Те разбойники, которых мы ликвидировали, за ними кто-то стоит. А мы взяли их деньги, много денег. И нас наверняка ищут. Поэтому есть вероятность, что придется убить еще некоторых людей, чтобы нас перестали искать. Это причина, по которой стоит появиться в Рикере.